Глава 23. Злата. Черт, сушит-то как? Такое чувство, что год воду не пила. В голове ни одной мысли, зато настроение вроде хорошее. По крайней мере, улыбаюсь, вспоминая, какой бурный вечерок у меня вчера выдался. Сначала хотела разгромить все здесь, к чертям собачьим. Надо же было как-то выплеснуть пар. Такая злость взяла, что хотелось треснуть этого несносного Руслана чем-то тяжелым по башке. Тебя охрана отвезет ко мне домой. А ты? А у меня дела. Тон такой, как будто я здесь для пыли. Пустое, блин, место. Без права голоса, мнения и даже какого-либо желания. Ты еще у меня попляшешь, думала, когда машина везла меня на квартиру к Руслану. Он, походу, до сих пор не знает, с кем связался, раз думает, что Сеня мой жених. Как вообще мог поверить в подобную чушь? С виду вроде адекватный человек. Даже на умного смахивает местами. Но иногда такую чушь несет. Паспорт ему зачем-то мой понадобился. Мне бы он тоже не помешал, но Арсений с ехидной улыбочкой заявил: «У меня пока побудет». А после оскалился, добавляя: «Чтобы глупостей не наделала». Я бы наделала, если бы Димка нашелся. Уж он-то точно помог бы мне выпутаться из этого змеиного клубка. А так остается только молиться, чтобы с парнем ничего не случилось. Хотя с каждым новым днем моя надежда тает на глазах. И уверенность, что я обязательно справлюсь, испаряется, как белый дым. Переворачиваюсь на спину, продолжая улыбаться. Постель, кстати, пуста. Дома, что ли, не ночевал мой внезапно свалившийся на голову покровитель? Хотя мне-то какая разница? На эти злосчастные 2 недели Руслан может переехать куда угодно, лишь бы его надменную физиономию не видеть. «Кому ты врешь, дорогая?» Мысленно стану и сползаю с кровати. Холодный душ мне не помешает, хотя и выпила я вчера немного. Больше перенервничала. Горячая ванна разморила, и я очень быстро отключилась, так и не успев опустошить бутылку виски. Есть у моего организма одна особенность, о чем никто даже не догадывается. Выпить я могу много, а вот на утро никакого похмелья. Ну, максимум, голова немного болит, но чувствую себя великолепно. Может, все-таки Руслана попросить, чтобы Диму нашел? Думала, когда стояла под охлаждающими тело струями воды. А что? Неплохая идея. Не такой уж он монстр, как пытается себя показать на людях. До сих пор помню его нежные прикосновения той ночью. Теплые слова, которые адресовались только мне. Конечно же, на белого и пушистого котика Руслан не похож, но и не безнадежен. Котик. Как-то это слово врезалось в мозг, и я засмеялась. Выключила воду, вылезла из ванной и закуталась в полотенце. Ну вот, как и предполагала, чувствую себя еще лучше. Правда, есть хочется дико. А вчера в холодильнике я нашла лишь кусок сыра, и тот столетней давности, и банку клубничного джема. Точно холостяк. Тут даже к гадалке не ходи. Надо будет еду заказать. Я выходила из ванной, думая, как бы это реализовать. Телефон, кстати, мне Сеня отдал. Только толку от него пока ноль. Дима вне зоны. Старый друг папы до сих пор в Италии, а я так рассчитывала на его помощь. Но на связь не выходит, Михаил Иванович. А жаль. Ой! Вырвалась негромко, когда в гостиную зашла. Не ожидала здесь увидеть Руслана, лежащего на диване. Рубашка, брюки, даже туфли не снял. Интересно, а во сколько он вчера вернулся? И почему в спальне рядом не лег спать? «Противно ты ему!» Тут же фыркнул внутренний голос, но я гнала все ненужные мысли прочь, потому что память тут же нарисовала картину 4-дневной давности. Руслан точно так же лежал на диване с закрытыми глазами, а я стояла и смотрела. А после... «Даже не думай!» Услышала громкое и чуть ли на месте не подпрыгнула от неожиданности. «Что?» Уставилась на мужчину, который сейчас пристально смотрел мне в глаза. «На лбу у тебя все написано», — выдал со злостью, хотя, может, у него по утрам просто плохое настроение. «А что, и такое бывает, только я-то здесь при чем? Пусть едет и на своей секретарше срывается, а еще лучше на Сене. Этому точно ворчание Руслана пойдет на пользу». «Не пойму, о чем ты». Я пожала плечами, так как действительно говорил сейчас Руслан какими-то загадками. «Что я такого сделала?» «Повторения не будет», — резко выдал, а я, кажется, покраснела от очередной неожиданности. «Да как он посмел вообще даже думать о таком? Я снова... Лучше уж сквозь землю провалиться, чтобы еще раз дотронуться до Руслана. Не дождется!» «Договорились», — выдала я спокойно, чем удивила своего собеседника. Бровь поползла вверх, а все его лицо выражало крайнее недоумение. «Кормить будешь?» В этот момент желудок заурчал еще сильнее, но возражений со стороны мужчины не поступило. Протянул руку, взял с тумбочки телефон и набрал номер, снова переводя взгляд на меня. «Добрый день, Анна». Даже усмехнулся, правда, я не слышала, что ему девушка в ответ пропела. «Да, как обычно, только на двух персон». Пауза, на протяжении которой мы не сводили друг с друга взглядов. «Спасибо, жду». И нажал сброс. «Накормят точно». Да и настроение у Руслана заметно улучшилось. И чтобы не тянуть время, а то вдруг нам снова кто-то или что-то помешает, я все-таки решилась. Выхода другого нет. «У меня к тебе просьба».